Ricochet! Ой-ой-ой-ой! Только вода, она спела давай! И раком, тучи, любила вставать! Засажу по самой гланды и пропахаю, сука, блять, нахуй. Да,